Поезд не все время находился в движении. Всю субботу «Мир чудес» Уонлиса давал представление в городке вблизи Дептфорда, и я слышал, как утром шла разгрузка и как поздно вечером все загружали назад, хотя тогда я не понимал, что это за звуки. Но воскресное утро принесло мне некоторое облегчение. Совсем рядом я услышал мужские голоса и шум перемещения каких-то предметов. Затем несколько мгновений тишины и голос Веллара, он там. Скрежет, шебуршание внизу, и к моей ноге прикоснулась чья-то рука. Я не издал ни звука, наверное, не мог издать. Меня довольно грубо стащили вниз, где горел тусклый свет, и уложили на пол. Потом незнакомый голос. «Господи, Веллар», — произнес он, — «ты же его убил». «Ну все, теперь мы влипли». Но тут я пошевелился. «Боже мой, он жив», — сказал незнакомый голос. «Слава Богу». Потом голос Веллара. Уж лучше бы он был мертв. Что мы теперь с ним будем делать? «Тут только газ поможет», — сказал незнакомец. «Газ знает, что делать в таких случаях. И не говори, что лучше бы ему умереть. Совсем, что ли, ничего не соображаешь? Только газ. И чем скорее, тем лучше». Потом заговорил Веллар. «Ну да, газ, газ, газ. У тебя только газ на уме. Газ меня ненавидит. Меня вышвырнут из труппы». «Переговоры предоставь мне», — сказал другой голос. «Только газ и сможет что-нибудь сейчас сделать. Жди здесь». Второй человек удалился, а когда он вышел, я услышал тяжелый звук задвигаемой двери товарного вагона, потому что я был в товарном вагоне, в котором «Мир чудес» путешествовал из города в город, и во второй раз оказался наедине с Велларом. Сквозь ресницы я видел, что он сидит на ящике рядом со мной. Его мефистофельский самоуверенный вид исчез. Он казался меньше ростом, жалким и испуганным. Прошло какое-то время, и второй человек вернулся, а с ним газ. Оказалось, что это женщина, настоящий солдат в юбке. Она была маленькая и крепкая, с бесстрастным лицом, немного похожей на жокея. Но от нее так и веяло уверенностью. И если было преувеличением сказать, что я воспрянул духом, то отчаяние мое все же чуточку уменьшилось. Я всегда быстро чувствую людей. А если я ошибаюсь, то довольно редко. Если человек нравится мне с первого взгляда, то значит, мне повезло встретиться с ним. А больше меня ничто не интересует. Газ неистовствовала. «Веллар, сукин сын! Ты во что нас втравил? Дай-ка мне посмотреть на мальца!» Газ присела и повернула меня лицом кверху. Потом она приказала второму человеку открыть дверь пошире, чтобы было светлее. У Газ были грубые руки, она сделала мне больно, и я захныкал. «Как тебя зовут, малыш?» — спросила она. «Пол Дэмпстер». «А кто твой папа?» «Преподобный Амаса Дэмпстер». От этой новости ярость Газ подогрелась еще на несколько градусов. «Сын священника!» — закричала она. «Тебя угораздило похитить сына священника? Но, Веллар, я умываю руки. Надеюсь, тебя повесят. И если это случится, клянусь, я приду и дерну тебя за ноги». Не буду делать вид, что помню весь их разговор, потому что Газ послала незнакомого мне человека, которого называла Чарли, за молоком, водой и едой для меня. И пока они спорили, она меня поила. Сначала подслащенной водой с ложечки, а когда я чуточку ожил, молоком. Под конец она дала мне несколько бисквитов. Я до сих пор помню, какую боль испытал, когда мое тело стало возвращаться в нормальное состояние. Словно тысячи иголок вонзились в руки и ноги. Она помогла мне встать и провела туда-сюда по вагону, но меня качало, и много ходить мне было не по силам. Не буду притворяться. Тогда я почти ничего не понял из того, что там говорилось, хотя благодаря знаниям, приобретенным позже, теперь представляю, о чем, вероятно, шла речь. Я не был для Газ основной головной болью. Мое появление лишь усугубило проблему, которая уже давно не давала ей покоя. Мир чудес Уонлиса принадлежал Газ и ее братьям Чарли и Джерри. Они были американцами, хотя их балаган и гастролировал главным образом в Канаде. А Чарли давно должен был находиться в армии, поскольку угодил под призыв 17-го года и получил повестку. Но Чарли не был расположен воевать, и Газ сделала все возможное, чтобы спасти брата от беды, рассчитывая, что война кончится до того, как положение Чарли станет отчаянным. Чарли ходил у нее в любимчиках и был, я думаю, по меньшей мере лет на 10 моложе сестры. Старшим в семействе был Джерри. Поэтому Газ отнюдь не стремился обращаться в полицию, даже если так можно было бы избавиться от Веллара, которого она ненавидела, поскольку он был лучшим дружком Чарли и дурно влиял на него. Веллар, впав в панику, похитил меня, и теперь только от Гас зависело, избавиться ли от меня, чтобы не привлекать внимания к семейству Уонлисов или нет.